Издательство Popcorn Books представляет Джулия Кагава «Душа меча». Текст читает Анастасия Портная. Часть первая. Глава первая. Рождение убийцы богов. 1000 лет назад. Он так долго кричал молитвы, соревнуясь с шумом ветра, что горло теперь соднило. Вокруг ярился шторм. Ветер бился о скалы и швырял на них океанские волны, и те рассыпались брызгами. Ночь выдалась темной, хоть глаз выколи. Он промерз до костей в промокших насквозь одеждах и за воем ветра и ревом моря даже собственного голоса не слышал. Но продолжал молиться, сжимая в дрожащих руках свиток при свете фонаря, ошалело мигавшего у его ног. Глаза застилала пелена слез и соленых брызг, но голос ни разу не дрогнул, пока он выкрикивал каждую строчку, начертанную на измятом пергаменте. Казалось, он призывал к ответу самих богов. А когда выкрикнул последнюю молитву, и ветер сорвал ее с губ и понес над океаном, он упал на колени и уронил голову, тяжело дыша. Руки устало опустились вдоль тела, не выпуская раскрытого свитка. Несколько отчаянных мгновений он стоял вот так на камнях, один, а сердце громко билось о ребра. Вокруг ревел шторм, так и норовят царапнуть его своими пенистыми когтями. Болели раны, оставшиеся после битвы с полчищем демонов, охранявших путь сюда. Кровь сочилась из груди, заливала руки и свиток, окрашивая пергамент розовым. А впереди, на отдалении от берега, океанские воды вдруг пришли в движение. Волны вспенились и расступились, и из пучины начала подниматься гигантская фигура. Подняв фонтан брызг и огласив ночной мрак ревом, достойным истинного божества, на поверхность вынырнул устрашающий черный великан. Вспышки молний осветили огромные рога, когти и блестящую чешую цвета прибоя. Вдоль всей спины развивалась грива, а на ветру змеилась пара усов длиной с целый корабль. Великий дракон взмыл в небо, нырнул в тучи и полетел, то пропадая из виду, то вновь появляясь. Его глаза, похожие на две пылающие луны, задержали взгляд на крошечные фигурки внизу. Во лбу у великана горела точно звезда, отливая всеми цветами радуги безупречная жемчужина. Ками проревел, словно надвигающиеся цунами. «Кто меня призывает?» Человек стиснул зубы и поднял голову. Сердце трепетало при мысли о том, что не стоит так смело глазеть на Бога, предвестника перемен. Но отчаяние и тошнотворная ненависть, засевшая в душе, вытесняли все прочие чувства. Сглотнув боль, скопившуюся в ободранном горле, он крикнул. «Я Каги Хиротака, сын Каги Шигитома. Я смертный, осмелившийся обратиться к драконьей молитве». Слабый, хриплый голос растворился в порыве ветра, но огромный дракон склонил голову, прислушавшись. Его нечеловеческий взгляд, полный вечной мудрости, встретился со взглядом Каги, и тому показалось, будто он падает в бездну. Воин опустил ладони на землю и поклонился, коснувшись лбом камня, спиной чувствуя драконий взгляд. «Великий Ками», — прошептал он. «По праву хранителя свитка в эту ночь, спустя тысячелетия после того, как свою просьбу к богам вознесла Каги Ханако, я смиренно молю исполнить и мое самое заветное желание». «Опять меня призывает Каги». В громоподобном голосе дракона не было ни веселья, ни изумления. «И снова клан тени заигрывает с тьмой. и снова у него в руках судьба всего царства. Что ж, так и быть. Вновь полыхнула молния, раскаты грома сотрясли тучи. Но голоса великого дракона им было не заглушить. «Каги Хиротака, сын Каги Шигитома, хранитель драконьего свитка, назови свое заветное желание. О чем ты мечтаешь?» «О возмездии». Он произнес это слово едва слышно, но сам воздух, казалось, застыл, когда он его говорил. «Мою семью убил демон», — продолжил воин, медленно распрямляя плечи. «Перерезал всех до единого, всех моих слуг и помощников, что были в доме, изрубил на куски. А жена и дети? Даже похоронить было нечего». Он зажмурился, дрожа от скорби и ярости. «Я не смог их спасти», — прошептал он. «Я вернулся домой и увидел бойню». Холодный, невозмутимый наблюдатель, парящий среди туч, молчал. Воин потянулся к мечу, висевшему у него на поясе, и сжал рукоять. «Я не хочу, чтобы он погиб по моему желанию», — сказал он хриплым, пропитанным ненавистью голосом. «Я убью его сам. Я всажу меч в его черное сердце. Я отомщу за свой клан, за семью, за жену». Его голос дрогнул, а костяшки пальцев, сжимавшие оружие, побелели. «Но когда он умрет, пусть его дух не возвращается в Дзигоку. Пусть останется здесь, в царстве смертных. Пусть познает боль, ярость и бессилие. Пускай он не знает облегчения. Пускай уже никогда не сможет вернуться к демонической сущности». Воин осклабился. «Я хочу, чтобы он страдал. Целую вечность. Вот мое желание». Великий Каме смотрел на него сквозь шторм. На черно-синей чешуе плясали отблески молний. «Скажешь слово, забрать уже не сможешь», — проревел он невозмутимо, как и прежде. Потом склонил голову. Длинные усы подрагивали на ветру. «Уверен ли ты, что таково твое самое заветное желание, смертный?» «Да», — зарокотал гром. Ветер усилился и завыл, обрушившись на скалы и воина. Дракон почти исчез в этом хаосе. Видны были только глаза и блестящая жемчужина во лбу. А потом исчезли и они. Тучи закружили во мраке, пока не превратились в огромную воронку в небе. Всего в футе от стоявшего на коленях воина в скалу ударила ослепительная вспышка. Самурай вздрогнул и закрыл лицо руками, а скала разлетелась на множество осколков, оставив на коже Каги несколько порезов. Когда свет стал чуть слабее, воин поднял голову и болезненно прищурился. Глаза ему заливали вода и кровь. Сначала он увидел лишь бледное мерцание во мраке. А потом изумленно округлил глаза и с благоговением уставился на то, что оставила после себя молния. Он узрел дымящийся кратер, а по центру меч, воткнувшийся в камень. Лезвие поблескивало во тьме. От меча исходила пульсирующая сила. Казалось, это живое, изголодавшееся существо. Позабыв о своих ранах, самурай Каги вскочил и на дрожащих ногах подошел к оружию, мерцавшему в темноте, словно его подпитывал собственный внутренний свет. «Готово», — объявил дракон с неотвратимостью клинка, отсекавшего жизнь от тела. Гигантский змей почти растворился, снова сделавшись легендой, но его голос еще звучал над землей. «И пусть все знают, что желание этой эры уже исполнено, а ветра перемен избрали другой путь. Лишь через 1000 лет смертный сможет снова призвать силу свитка. Если это царство переживет то, что его ожидает. «Великий Ками, постой! Как мне его назвать?» Воин потянулся и коснулся меча. По руке взбежала дрожь. «Есть у него имя». Дракон уже выскользнул из мира, точно угорь из сети, и спешил в свое царство в океанской пучине. Но последний раскат грома разнесся над океаном, и эхо ветра принесло Каге последнее слово великого змея. «Камигороши!» Каге Хиротака остался один на каменистой плите, под градом соленых капель и порывами шторма. Зловещая улыбка тронула его губы. «Камигороши! Убийца богов!»